А кто хочет, ставь во дворе. Вторгнуть его дерево — это в пол или куда придется, чтобы держалось, а на ветке понавесить всякой всячины, что у кого есть. Можно нитки цветные крученые, а летак, можно орехи, огницы или чего не жалко, чего дома завалялось, всякая дрянь по углам всегда бывает другой раз и сгодится. Покрепше там примотайте, чтобы не падало, сами знаете. Свечки тоже зажгите, чтобы светло и весело. Всякой вкуснятины наварите, напеките, не жалейте, все равно скоро весна, в лесу всего полно понавырастет. Гостей зовите, соседей, родню, всех угощайте, ничего не жалейте, не объедят, сами же тоже есть будете. На дудках играйте, кто сподручный, на колотушках, можно в присядку, у кого ноги в порядке». На себя одежу хорошую наденьте, расфуфырьтесь, волоса тоже повтыкайте, чё не попадя. Может, кому помыться охота, так я велю, баню открыть дневное время, пожалуйста, заходи, мойся, но только дрова с собой приносите, а то на вас не напасетесь.